Глава 11. Межмирье, которое не для всех. Межмирье. Колодец древних. Даша Ковальская. «Да чего опасная эта ваша штука, материнская любовь?» По пути к Дашиному восприятию звуки растягивались, распадались на составляющие, и только так поштучно, как капли из капельницы, долбились в мозг. «Материнская любовь! Учу вас, учу!» Да еще голос такой противный, то фальцетом впивается, то басит, отдаваясь в затылке. Инстинктивно Даша прикрыла уши ладонями. Не открывая глаз, свернулась калачиком там же, где лежала, стараясь сжаться в комочек, стать незаметной. А еще лучше провалиться сквозь землю, исчезнуть, чтобы не слышать и не вспоминать, поскольку вот только что, совсем недавно, с ней случилось нечто странное и невозможное, потому что на самом деле не может такого быть. «Учу вас, учу!» Неожиданно четко и ясно, не над ухом, но где-то поблизости повторил уже нормально звонкий юношеский голос. «Да ведь бесполезно! Каждый раз на те же грабли! Говорил же, присматривай! Выманят ее на дочь! И что? А кто меня тут задержал?» Огрызнулся голос женский, смутно знакомый. «Без с ней, с молодостью! Я бы и в сорокалетнем теле пожила! Оно тогда же удобнее! Всякие молокососы не пристают! На час бы раньше меня отпустил, и не влипла бы Дашка!» «Ну, виноват!» — неохотно признал первый. «Хотелось вернуть тебя такую, какой ты ко мне первый раз пришла. За живой водой для Никиты. Да и новый родник теперь не скоро пробьется, лет через 200. Зато теперь ты до него дотянешь. Хорошо ведь получилось?» «Хорошо-то хорошо!» Вздохнув, женщина уронила еле слышно. «Да вот опоздала я!» «Опоздала? Да не задержи невидимую ее загадочный некто, не влипла бы Даш, то есть она, по самую маковку!» С чего вдруг пришло такое озарение? Даша и сама не смогла бы объяснить, просто знала. Как порой в каком-нибудь сне знаешь все о тамошней жизни, проживаемой в совсем иной личности. Она аж глаза открыла в волнении и тут же зажмурилась. Не бьющий в нос запах разнотравья и разогретой земли, отдающий тепло после захода солнца, но касающиеся лица травинки, не оставляли сомнений. Если она и заснула, то не дома, не в постели, не... Кстати, и не в палисаднике перед заколдованным домом. Там газон торчал ровный и густой, недавно подстриженный, щеткой, пружинил под ногами, а здесь прямо перед лицом трава густая, высокая. Но, кажется, палисадник в ночи, озаренный зеленоватой луной, последнее, что она помнит. Стоп, еще была фея, обманщица. Бред какой-то. Фея? Впрочем, чего только не приснится. Фея парила в полуметре от земли, от стриженного газона, но потом-таки изволила спуститься, чтобы подойти к Даше, и сердце у нее так и хлопнуло. Нет, полностью картина дурного, но такого реалистичного сна, в котором даже озноб ощущался и волны ледяного холода. От кого? Не восстанавливалась картина целиком, но какие-то фрагменты вспыхивали в голове. Ее попытка пройти к бабе Любе, выверты пространства. Вот с этого момента должно быть уже сон, потому что какая-то дурь в голове, затуманенный, как после единственного школьного эксперимента с коноплей, когда кто-то принес в класс несколько самокруток, и уединившиеся после занятий в уголке городского парка девчонки-девятиклассницы пытались затягиваться и форсить по-взрослому. Ох, как же Даше было хреново! Одного раза хватило ума набраться. Вот почти такая дурь недавно туманила башку, и сквозь это марево кое-как продирались воспоминания. «Ты принимаешь мою помощь? Чем ты готова пожертвовать ради здоровья ребенка? Всем! Я бы жизнь за нее отдала! Мне хватит и половины!» И молодой голос бабы Любы. Ты крепко увязла. Да, она точно влипла, влипла. Пока еще не ясно во что и насколько, но эта полупрозрачная аферистка твердила что-то о Ксюше и зачитывала торопливо какой-то договор. Потом пришла какая-то морозка-женщина. Не иначе, вроде как засвидетельствовала сделку и ушла, улетела в портал. Именно так. Ох, Даша попыталась вскочить, но поясницу прошибло болью. Какая смешная! Какая несчастная! Какая трогательная-притрогательная старушка! Зачем ты здесь? Мы поможем! Поможем! Держись, бабулечка-красотулечка! Замельтешили девичьи личики, защебетали голоса, множество ручек подхватило ее со всех сторон и прямо-таки вознесло на ноги, закружили, запорхали в тесном хороводе невесомые хохочущие девушки в лоскутных одежках. Принялись было дергать ее за плечи, щипать, но после решительного «брысь, мавки шальные!» долетевшего откуда-то со стороны, зафыркали и отпрянули, унесшись прочь. В густые, серебрящиеся в свете огромной луны кроны ракит, окруживших кольцом широкую лесную поляну. Почему-то именно на эту луну уставилась Даша во все глаза, огромную, серебристую, и не с привычными глазу темными пятнами, а с бледно-голубыми подтеками и перьями облаков, словно спутник этой земли обзавелся и атмосферой, и водой этой земли. Она опустила взгляд на колодезный сруб в центре поляны. Невозможная луна ухмылялась в высоко стоящей воде, и, как улыбка на смайлике ее, перечеркивал покачивающийся на слабой волне деревянный ковшик утица, а рядом с колодцем стояли двое. Долговязый подросток в холщовой, вышитой по вороту рубахе, чуть ли не до колен, подпоясанный какой-то веревкой, в холщовых же штанах. На язык так и просилось старинное слово «порты». Белоголовый, голубоглазый, весь в конопушках, и торба через плечо, и дудочка – на гайтане на шею подвешена, чисто пастушок. А рядом с ним, и как ее звать теперь? Бабой Любой язык не повернется. Ей теперь с виду 25-30, разве что глаза не девичьи, мудрые, ведающие. Одно слово «ведьма» или «ведунья». Было до них шагов 10, не больше. Но отчего-то Даша знала, что дадутся ей эти шаги нелегко, хоть пройти их. Хочешь не хочешь, а придется, чтобы не было все напрасно. Что именно все, она пока не понимала, но твердо сказала, что больше никому не позволит себя заморочить. И шагнула вперед, прямо сквозь осоку, выросшую вдруг до пояса и ставшую невероятно острой. Кромки жестких стеблей с легкостью располосовали джинсы, свитер, мало того, заскрежетали по кроссовкам, прорезая и их насквозь. Вздор! Холодно думала Даша, делая второй шаг. Все вздор, морок. Это сон, я ведь не чувствую боли. Хоть кровище из ног уже сочится. Морок, повторила она на третьем шагу уже тверже. Сон, на четвертом. Сгинь, на пятом. И осока сгинула. Сон ведь в самом-то деле. Осталась мягкая густая трава, опасная лишь тем, что в ней легко можно запутаться ступнями. А порезанная в лоскуты одежда вроде как подумала и затянула все дыры, вернув нетронутый вид. «А я говорила», — торжествующе сказала молодая баба Люба, не спуская с Даши глаз, но обращаясь, по-видимому, к пастушку. Ей только инициации не хватало. Тот пожал плечами. «Да и это не инициация. Тоже пока во сне. Закрепить надо бы. Поможешь?» Он вздохнул и пристально глянул куда-то сквозь Дашу, которую этот диалог начал сердить. Ишь, нашлись избранные. Одни они все понимают, а из нее до сих пор дурочку строят. Объяснит ей хоть кто-нибудь, что вообще происходит. Где она и где Ксюша? Все ли с ней в порядке? Не просто так ее в договоре поминали. И вздрогнула, когда мальчишка глянул ей прямо в глаза. Словно увидела вечность. Он насмешливо свистнул, разрывая зрительный контакт, и потянулся за дудочкой. Тростинка с четырьмя кривовато высверленными дырочками сперва засипела, а потом издала чистую хрустальную ноту. «А вот поди ж ты!» — неизвестно чему обрадовался пастушок и важно кивнул. «Помогу! И не только в силу войти! Моя вина в оморачивании есть, а потому, что сумею, подправлю или хотя бы присоветую. Не люблю долгов». И тут же по ракитам покатилось эхо. «Долгов! Долгов! Ой, как интересно!» «Тише, девоньки, а то опять забрызгает!» Даша беспомощно оглянулась. Спросила жалобно, сбитая русалочьим шепотом с боевого настроя. «Это сон?» Оба синхронно кивнули. «А зачем?» «Глупо, да, но почему-то больше в голову ничего не приходило, а молчать невыносимо». На этот раз отозвалась бывшая баба Люба. «Потому что лишь во сне смертная может попасть в межмирье, даже если она ведьма, как ты». Посиделки у костра. Вроде бы костер был в такую пору без надобности, и светло от луны, и летняя ночь теплая, разве что тянула свежестью от близкой воды, чей едва слышный плеск доносился за ракитами. Но откуда-то на полянке, неподалеку от колодца, взялся примятый круг травы с кострищем в центре, куда шустрые мавки вмиг натаскали полешек и уложили шалашиком, прямо-таки по-туристски. В углубление меж дровишек насовали бересты и щепочек, охапку сухого мха, и, хихикая, прыская в ладоши, чинно расселись кружком поодаль, выжидающие уставились на пастушка, мол, не помешаем? Мы же помогли! Не прогоняй! Усмехнувшись, тот прищелкнул пальцами и звонко крикнул. «Гори, гори ясно!» И с его пальцев в растопку полетел целый сноп веселых искр. Мавки тихонько завизжали от удовольствия. Костер занялся быстро, махом, как по волшебству. Впрочем, так оно и было. Земля же в двух шагах от него взбугрилась невысоким валом, которому бывшая баба Люба и подтолкнула Дашу. «Садись, не потому, что в ногах правды нет, а просто тебе сейчас полезно быть ближе к огню. Он следы чужого морока выжигает. Прыгать через пламя не обязательно. Это вон пусть те шебутные сигают. Нам и рядом достанет посидеть». «Для чего достанет?» — шепотом спросила Даша, послушно опускаясь на земляной пуф, покрытый мягкой травой. Хотела еще что-то спросить, но запнулась, испугавшись возможного ответа. «Ты сразу уж так, трусы, не празднуй!» — спокойно сказал пастушок, тоже присаживаясь на кочку, выросшую чуть правее отвала. «Огонь тебе полезен, как стихия полезна каждому, в ком есть хоть искра магии. Ты не то чтобы ведьма, это Любава в привычных понятиях мыслит. Вот так тебя и назвала. На самом деле ты одаренная, слышащая, редкий маг из тех, что последние 200 лет рождаются почти исключительно в вашем мире. Хоть общий магофон у вас и слабенький, а может, именно по этой причине. В общем, не робей, Дарья. Страшного в том ничего нет. Здесь, кстати, ты и не должна особо бояться». От его неторопливого речитатива, монотонного, ровного, как-то враз стало спокойнее. И даже не удивляло несоответствие взрослой гладкой речи подростковому обличию. «Тут магия колодца древних», — добавила помолодевшая ведьма. «Эмоции гаснут или хотя бы приглушаются, чтобы не задавить истинную суть тех, кто за водой не для себя приходит, живой водой». Добавила, будто после этих слов Даша немедленно все должна была понять. «Я специально тебя сюда притянула в сновиденье. Когда наяву о себе невозможные вещи узнаешь, недолго и умом тронуться. Без истерики порой не обходится. Наяву человек дольше цепляется за порушенную картину мира и теряет самое дорогое — время. Поэтому, Дарья, лучше, если обо всем ты узнаешь здесь. И шок смягчится, и когда проснешься в реале, пройдет самое большое — полчаса. сколько бы ты тут ни рыдала. Но реветь ты не будешь. Ты сильная. Глушил ли пресловутый колодец эмоций или нет, но Даше стало жутко. Хуже, чем в ожидании вердикта врачей по Ксюшиному диагнозу. Захотелось опять съежиться и провалиться сквозь землю, но... А как же Ксю без нее? Ведь что-то неуловимое говорило. Сейчас эти двое расскажут нечто страшное. Но правду. И надо непременно с этой правдой что-то сделать, чтобы в очередной раз жить дальше. «Зови меня теперь Любавой», — вдруг вздохнула ведьма. «Вижу, что не знаешь, как обратиться, и маешься еще и от этого. Землякам я назовусь внучатой племянницей, известной им бабы Любы. Скажу, что сама она на родину уехала, а более они не спросят. Не так уж это трудно слегка приморочить десяток другой людей, тех, кто меня знал. А остальным без разницы, что там за травница, лишь бы польза была. Ну что, готова слушать?» Поежившись, Даша кивнула. «Чего тянуть-то? Хвост лучше сразу рубить, чем по частям». И тут совсем рядом кто-то тихо запищал, заскулил. Вздохнув, Любава осторожно завела руку за голову и помогла выбраться из капюшона своего плаща-балахона какому-то махонькому существу. Кроха плакала, шмыгал носом, попискивал, и в пищании этом Даша вдруг отчетливо разобрала. «Мамуська! Братусеньки! Из-за нее! А я один теперь! Один!» Жалостливо зашептались, запричитали девушки. Пастушок сочувственно покивал. Ведьма же погладила кроху по лохматой головенке с огромными ушками и вздохнула. «Не из-за нее, малыш! Защищая Дарью, твои родные выполнили свой долг. Вы, крылатые стражи, уже пятый век при земных ведьмах верную службу несете. Вот и здесь не отступили. Не горюй, малыш, мы свои договоренности исполняем. Встретишься еще и с матушкой, и с братьями». Существо вытерло носик крыльца лапкой, за которой вдруг потянулась мягкая кожистая перепонка, и Даша чуть не ахнула, опознав в нем нетопыря детеныша. Любава коротко взглянула и в памяти вспыхнула. Летучая мышь, порхающая перед ее лицом, тогда, когда Даша повелась на морок, выманивающий, как теперь стало ясно, из дома. Писк, не верь, не верь! Это ведь мышь пыталась ее удержать. Огненный шарик, хлопья пепла. И позже, когда Даша подходила к окну, еще три сгорающих на лету комочка. Она ведь видела их краем глаза, но не осознавала, что к чему, ведомая чужой ворожбой. «Он потерял всех своих из-за меня», — пробормотала Даша с горечью. «И ведь я его понимаю, да? Точно? Это потому, что во сне девичьи ручки тем временем поставили на выросший рядом с людьми пенек пару блюдец с молоком и с раскрошенной булочкой, все еще поскуливая. Мышонок набросился на еду, сконфуженно оглянулся. «Ешь, ешь!» — подбодрила Любава. «Ты ж в сновидении за мной потянулся, а на это селенок требуется. Восполняй!» И повернулась к Даше. «И слышишь, и понимаешь, и не только его, и не только во сне. С тобой такое несколько раз случалось при больших потрясениях. Последнее же время у тебя сплошной непрекращающийся стресс. Столько горя свалилось, да еще твой приезд сюда поспособствовал. Дом мой стоит на месте силы, оно подготавливает способности к раскрытию, а межмирье их закрепляет, так что быть тебе отныне полноценной слышащей. Говорите и со зверьми лесными, и с гадами морскими, а заодно и с летающими и ползающими. На первых порах вот с Исидором пообщаешься. Для практики. Кроха-нетопырь с суровым имечком, слопав булочку и покрутившись в пустом блюдце, зевнул совершенно по-человечески. Перехватив его в горстку, ведьма протянула малыша Даше. «Понимай, вы, слышащие, для разумных питомцев все равно, что айболиты. Исцеляете одним своим присутствием. Он ведь тоже страж, вот и пострадал. Пытался сунуться к тебе вслед за братьями, но замешкался. Зато не погиб, только крылья подпалило. Побудет при тебе сейчас. Глядишь, проснется здоровым. Много ли ему нужно? В карман сунь, пусть там подремлет. Исидор, оказавшийся на поверку меховым, теплым и практически невесомым, что-то сердито забурчал, вцепившись в Дашин палец. Но в карман опустить себя дозволил. Пошебуршился там недолго. Кто-то из мавок сунул туда же пучок мягкой травы. Мышь покрутился, улегся и засопел ровно. Даша готова была поклясться, что слышит его сонное дыхание. То ли слух так обострился, то ли слышище. Так ее назвал пастушок. Может, и в самом деле? Во сне отчего-то легче поверить даже самому невероятному. Ведь если у нее и впрямь дар общения с братьями меньшими, тогда очень даже объяснимы загадки ее далекого прошлого. Спасение на воде, волк, выведший из чищобы, и даже тот факт, что дворовые кошки, находящиеся под ее защитой, даже самые тощие и запаршивившие, в скором времени становились образцово-показательными, сытыми, гладкими, здоровыми. Но что ей теперь с этим делать? «Ладно, я поняла, с даром как-нибудь разберусь», — сказала вслух. «Давайте теперь о главном. Что за договор с меня стрясли? Причем здесь Ксюша, да и я. И вообще, почему именно мы?» Пастушок вздохнул, обернулся к колодцу и повел рукой, будто маня к себе кого-то. Мавки за спинами женщин хором вздохнули. «Смотрите, смотрите, девоньки! Зеркало! А нам... «Нам поглядеться можно? Хоть одним глазком!» Под шелест их голосов, отделившийся от поверхности застывший водный диск, поплыл над поляной. Вот он дернулся как-то опасливо, обогнул костер, развернулся вертикально этаким ростовым зеркалом. В отражающей поверхности мелькнули луна, звездное небо, смазались ракитовые кроны, качнулись машущие руками и приплясывающие от нетерпения мавки, и застыли две женщины. Любаву Даша узнала сразу, а вот кто сидит с ней рядом, не поняла. Сперва подумалось, что не зеркало это, а какая-то штуковина вроде телеэкрана. Чем черт не шутит, может, и волшебная. Сон ведь. Иначе откуда взяться здесь бабе Марусе? Точь-в-точь такой, какой она успела запомниться. Даже задорный седой хвостик присутствовал, стянутый яркой резинкой, подростковый, но от чего-то очень шедший ее моложавой бабушке. Вот только одета она не в запомнившийся спортивный костюм для пробежек. Баба Маруся до последних дней оставалась яркой приверженкой бега трусцой, а в очень знакомые джинсы и куртку. И на ногах у нее были Дашины кроссовки на толстой белой рифленой подошве, с прилипшими травинками. Даша невольно глянула на собственную обувь, и тотчас старушка в зеркале наклонила голову. Даша вскинулась, уставилась неверяще, провела рукой по седым волосам, стянутым в хвост, по своей щеке. Отражение, как водится, повторило все как есть. И то, как пальцы, будто не веря ощущениям, вновь и вновь касаются морщинок на лице, трогают шею, и то, как Даша с ужасом смотрит на руки, высушенные преждевременной старостью, молчание нарушил пастушок. «Я ж говорил, вредная эта штука, материнская любовь, опасная. На моей памяти не тебя первую на нее подманили. Ты же согласилась полжизни за дочкино здоровье отдать? Согласилась. Сама, добровольно, с точки зрения законов магии, дала согласие на сделку. Вот у тебя полжизни и отобрали. И уж не важно, что тебя к этой добровольности 2 года толкали». «Это сколько же мне теперь?» — прошептала Даша и вдруг ахнула. «А что с Ксюшей? Ее не тронули?» Ужасно страшно было услышать ответ с тех нелюдей, что ради неведомой цели пользуются мороками и обманом, сталось бы использовать не только мать, но и ребенка. «Насколько я могу увидеть отсюда, с ней почти все в порядке». Даша выдохнула и тотчас ухватилась за тревожащее слово. «Почти?» «Она в хорошем месте, у хороших людей. Те ее вовремя отбили у нечисти, решившей, что похищенной у тебя жизни маловато будет. Можно еще одну в запас прихватить. Сейчас она в безопасности. Но погоди, неразумная женщина, подумай же, наконец, о себе, а не о ребенке. Но ведь Ксю... На плечо Даши легла тяжелая рука Любавы. Заруби себе на носу. Мать в порядке и дети. Поможешь себе, поможешь дочери. Только так. Слушай и запоминай. О магических договорах и способах их обхода. И каким бы ужасающим ни покажется тебе вдруг кто-то, помни, непоправима лишь смерть. Да и та, взять, к примеру, Исидоркину семью. У нас со стражами сговорено в случае гибели при выполнении долга дать возможность возродиться. Пусть не в этом мире, дабы равновесие не нарушать. Брэдбери, помнишь, с его законом бабочки? Что здесь умерло, то умерло. А вот у соседей, к примеру, целая кладка с кроушиных яиц из стазиса выведена. Часть птенчиков, скорее всего, не проснется. А у них в судьбах важные миссии обозначены. Вот и подселят к ним душеньки наших летунов. Даша вдруг встрепенулась, но сразу сникла. Любава отвела глаза. О Костике не спрашивай. Не знаю, куда его душа ушла. Не все успевала отследить. Тут ведь как получилось. Проводила взглядом мавок с хихиканьем, утаскивавших зеркало подальше от костра. Вернее, тащили двое, остальные подбадривались, на ходу корчили рожицы и заглядывали в волшебное зеркало, ловили светляков и украшали раму, сплетенную из лозы и непонятно откуда взявшуюся. Вздохнула. «Девчонки, они такие девчонки!» «Я теперь навсегда такая?» — невпопад спросила Даша о больном и, собравшись духом, уточнила. «Это сколько теперь мне осталось?» Пастушок фыркнул, но промолчал. Ведьма поморщилась. «Дарья, соберись! Я тебе о чем только что твердила? Нет ничего непоправимого. Стали бы мы совет собирать, коли помочь невозможно. В любом договоре можно лазейку найти, а твой, к тому же, совсем простенький. Тот, кто его составлял, думал, видать, что мы здесь вообще дикари, раз почти без магии живем». «Так на том и расчет построен, скорее всего», — неожиданно серьезно вклинился в разговор отрок. «Марана, этой пришлой феи, что снег на голову свалилась! Не окажись у нас свидетелей из древних богов, она бы Дашке наобещала стрекороба и отчалила в закат навсегда с ее молодостью, ворованной. А сейчас как хочешь, но либо договор выполняй и лечи девицу Ксению, либо возвращай аванс, иначе такой откат от нарушений клятвы пойдет, мало не покажется». Даша сморгнула. Слова вроде звучали знакомые, но общий смысл не то, чтобы ускользал. Одно она вдруг твердо поняла. Это ее внезапная преждевременная старость не навеки. Только, должно быть, нужно как следует постараться, чтобы восстановить справедливость и вернуть свои годы жизни, выманенные обманом. И тут ее память зацепилась за кое-какие слова. «Погоди, погоди, как ты сказал, свалила бы в закат?» «Вот так, да? То есть, если бы не вы и не это, как ее, старая боги, древняя, поспешно поправила ведьма. Упаси боги тебе весь пантеон, в общем, упаси назвать Марану как-то иначе. Ну, ты поняла, она же этого слова терпеть не может». Даша немедленно кивнула. «Насчет пантеона она тоже выяснит позже». «Так я правильно поняла? Меня элементарно собирались кинуть? И никто бы Ксю не помог?» «Смотри-ка, закипело!» — с удовольствием отметил пастушок. «Правильно, так и надо, потому что и впрямь тебя чуть не обвели вокруг пальца. Злишься? Молодец, злись. Это очень полезно. Набирайся хорошей деятельной злости и внимай пока. Давай, Любаша, с самого начала, иначе толку не будет. По верхам прыгаем». Ведьма кивнула. Не торопясь, потянулась к пеньку. Даша глазам своим не поверила. Там уже пыхтел горячий самовар, настоящий, с трубой, которую так интересно набивать еловыми шишками. перевитый связками баранок, как революционный матрос пулеметными лентами. Любава протянула ей кружку, наполненную до краев, горячую, но не обжигающую. Клюквенный морс с медом, корицей и гвоздикой. Невероятно вкусный, пусть и во сне, где, казалось бы, ощущения притуплены, и действовавший, как огромная доза успокоительного. Хотя, шут его знает, может, это все сразу. Наконец, сработала и упомянутая магия колодца, и деловитое спокойствие пастушка и Любавы, но самое главное, в лоб сказанное, что ничего еще не пропало окончательно. А раз есть надежда, надо взять себя в руки и слушать, слушать, чтобы потом расписать стратегию и тактику новой войны, лишь бы Ксюша попала к хорошим людям и дождалась бы. Неожиданно кольнуло сердце. А узнает она ее такой. Даша судорожно вздохнула. Глупость. И узнает. И вообще, сперва дело, а уж потом. Сейчас ей как никогда нужна информация. Нужно узнать, наконец, кто враг и как с ним бороться. Любава отхлебнула напиток раз, другой, третий. Разговор предстоял долгий и нелегкий. Хоть и без него сказано было немало, отставила кружку и заговорила.